Глава 9. Прошагав с полчаса вдоль тенистой тропинки, Роза и Топинат добрались до уединенного дома, утопающего в зелени. В воздухе разливался сладкий сливовый аромат. Запах исходил от огромного дерева, увешанного плодами. Его ствол поднимался из домика причудливой формы, над которым нависали массивные ветви. На каменных стенах щедро цвела зелень, и ее побеги разбегались по многочисленным крышам. «Вот мы и в оранжерее Мирабель», — объявил Топинат. «Это недалеко от города». «Похоже на домик на дереве», — восхищенно прошептала Роза. Входную дверь обвивал плющ с фиолетовыми цветами. Роза уже приготовилась постучать, однако ветвь щелкнула ее по руке. «Ой!» — вскрикнула она. «Дом тесно связан с Мирабель», — объяснил Топинат. «В этом и заключается его сила. Все, кто находится внутри, под защитой». Плющ обернулся вокруг ручки двери. Как только хомячок попытался к ней подойти, на него и Розу обрушился настоящий сливовый град. Топинат сразу спрятался в прическе хозяйки, успев на ходу поймать один фрукт. «Ой-ой!» — пожаловалась Роза, потирая шишку на голове. «Это твоя Мирабель не очень-то приветливая!» «Очень странно!» — согласился он, хрумкая сливой. «Она должна была меня узнать. Давай прогуляемся по великому огороду!» Обойдя своенравный дом, Роза и Топинат вышли на огромный участок. С одной стороны к огороду примыкала большая теплица с идеально ровными грядками овощей. С другой — в лабиринте кустарников, цветов и фруктовых деревьев росли высокие травы, а их запахи смешивались, создавая чудную симфонию ароматов. Пахло свежестью, зеленью, чем-то сладким, одновременно успокаивающим и радостным. Закрыв глаза, Роза глубоко вдохнула. «Я никогда не чувствовала ничего подобного!» — завороженно воскликнула она. «Именно здесь мы должны были приземлиться», — ответил Топинат. Вдруг в нос ударил гнилостный запах. Видимо, шел он от перезрелых фруктов, лежащих на земле. «Хм, какое безобразие! Давай попробуем зайти со двора», — посоветовал хомячок. Роза направилась вдоль грядок томатов и салатов с квадратными листьями. С верхних этажей во двор, словно винтовая лестница, спускалась сливовая ветка, а дверь была совершенно свободна от растительности. Войдя в дом, Роза заметила ящики с фруктами и овощами, а еще навесную полку с сотней маленьких отделений. Куркума, имбирь, мускат, ваниль, эспелецкий и сычуаньский перец. Роза никогда не слышала такого количества ароматов специй и сухофруктов. Однако по телу пробежала дрожь. В этой комнате, по всей видимости, кладовой, было холодно и сыро. Следующей комнатой оказалась кухня с удивительно высоким потолком. Сливовое дерево непринужденно раскинуло здесь свои ветви, будто потягивалось после сна. Было сложно отличить его коричневый ствол от стен дома. Одна веточка тянулась к широкому стеклянному цилиндру, заполненному сливами. В его основании находился небольшой рычаг, потому своим видом цилиндр напоминал автомат для жвачки. Под мебелью лежало несколько сгнивших слив. Казалось, в кухню заходили нечасто. В глубине комнаты нашлась пара кресел, стоявших полукругом у камина. На длинном деревянном столе стоял большой котел, а на огромной плите дружно закипали три кастрюли. Вдруг котел закричал дребезжащим голосом: «Анис! Анис!» Роза даже икнула от испуга. «Говорящий котел!» Внезапно за ним появилась огромная растрепанная высокая прическа. Затем показался морщинистый лоб, два прищуренных глаза и, наконец, круглое лицо невысокой женщины. Можно было подумать, что она рада их видеть, если бы нахмуренные брови не придавали ей столь суровый вид. «Марселин!» — проворчала старушка, подняв голову в сторону гостей. «Долго же тебя не было! Ты принесла кардамон!» «Здравствуйте, мадам!» — пролепетала Роза. Однако старушка протянула руку к топинаду, сидящему у нее на плече. «Марселин! Кардамон!» — повторила она с напором. «Здравствуй, Мирабель!» — сказал топинад нежным голосом, которым обычно говорят с больными людьми. «Я не принес кардамон. Помнишь, я был в Париже с Розой? Ну, с будущей ученицей. С Розой, дочкой». Мирабель, казалось, не было никакого дела до этих объяснений. Она отвернулась от гостей и крикнула: «Анис! Анис! Я тут! Я тут, верховная взрастительница!» — крикнул в ответ мальчик, вбежавший в комнату на большой скорости. Он был едва ли старше Розы. «Вот, верховная взрастительница, целый стручок!» Он протянул старушке коричневые семена, которые она с ворчанием бросила в котел. При виде гостей кукольное лицо мальчика просияло. «Топинад!» — воскликнул он. «Ты решил нас навестить?» Затем он подошел к Розе. «Здравствуй, я Анис». «А я Роза», — начала была девочка. «Марселин, столько кардамона подойдет?» — с раздражением прервала их Мирабель. «Почему она зовет тебя Марселин?» — осторожно прошептала Роза хомяку. «Она путает меня с моей бабушкой, которая долго с ней проработала. Говорят, от нее мне достались рыжие пятнышки и стройная фигура», — произнес он, и его усики задрожали от гордости. «Стройный — это не то слово, которым бы Роза описала хомячка». Анис наклонился к ее уху и сказал: «К сожалению, память верховной взрастительницы становится все хуже и хуже. Она путает людей и забывает о том, что случилось совсем недавно». «А где же кардамон?» — продолжала нервничать Мирабель. «Я не принес тебе кардамон», — терпеливо повторил топинат. «Зато привел тебе хранительницу ароматов». «Ну, наконец-то!» — раздался голос сверху.